Роджер услышал, что сказал Саяма. «Он что, дурак?» Смелость парня исходила от уверенности, что документ фальшивый. И эта уверенность полностью основывалась на задержке, с которой Роджер достал магнитофон. «Но письмо внутри конверта настоящее!» Подпись была почерком Сандерсона, и там стояла его официальная печать. Воспользовавшись концептом первого гира, можно проверить, что оно написано им. В действительности задержка с магнитофоном являлась авантюрой со стороны Роджера. Как помощник Ода, он имел лишь одну работу. Ему следовало выступать в роли посредника вместо Ода, который был ужасным оратором. Он знал, что в свой визит в Японию столкнется с посредником пути Левиафана. Ода вызвался командовать атакой на японский Укат и битвой против Черного Дракона, тогда как Роджер получил от него только один приказ. «Я вправе использовать любые доступные средства, чтобы заставить японский Укат принять инструкции Сандерсона». Инструкции были настоящими, поэтому исход уже предрешен. Даже если Саяма попытается как-то схитрить, по прибытии их привезли прямо к этому столу, и они не разговаривали со своими товарищами в здании за ними. Построение сил на взлетной полосе и создание очевидной патовой ситуации послужило способом, вынуждающим Саяму и Синдзя выступить в роли посредников без какого-либо шанса что-либо обсудить. Это хорошо сработало. Автоматическая кукла в красном костюме, контролирующая бога войны, на котором они прилетели, происходила не из типа горничных, поэтому не могла держать связь по коллективной памяти. Кроме того, установка связи внутри концептуального пространства в Канди все еще не готова и не запущена. И коллективное сознание жителя четвертого гира с ними не может передавать сообщения на таком большом расстоянии. Их привели к столу переговоров без получения какой-либо информации или обсуждения внутри концептуального пространства. Победа Роджера была гарантирована, поэтому он решил немного поиграть. Раз ему нечего терять, смысл игры заключался в том, чтобы увидеть реакцию своего противника. Он ожидал, что сообразительный противник догадается о нерушимости победы Роджера и либо отступит, либо договорится о достойном компромиссе. Роджер готов был признать ценность вражеского командира, который отступит, если того требует положение. В зависимости от того, как все обернется, он даже подумывал поместить японский Укат заместителем американского, возглавляющего освобождение концептов. Но я никак не ожидал такого безрассудства. Он попался на уловку с магнитофоном и затем так зацепился за этот аргумент, что поднял ставку до сдачи пути Левиафана. Поднятие ставки, скорее всего, должно было припугнуть Роджера. Он думал, что карта Роджера фальшива, поэтому выдал косвенную угрозу. «Он говорит мне отступить, пока еще можно». В этот момент Роджер выдал горький смешок. И не только в сердце. Саяма и Синдзя одарили его озадаченными взглядами, поэтому он продолжил смеяться и ответил. «Мои извинения». Затем он решил раскрыть ответ. Роджер потянулся к конверту, чтобы вытащить письмо. «Подожди минутку, Роджер-кун! Ты еще не выложил свою ставку?» Руки Саяма были скрещены на груди, и его пронзительный взгляд буравил Роджера. «Разумеется, ты не думаешь, что твоя ставка из одного оружия эквивалентна тому, что я только что поставил?» «Вот как», — подумал Роджер, убирая руку. «Да, хоть я и знаю, что выиграю, я должен играть по правилам». Пока он пытался придумать ставку, Саяма снова проговорил. «Ну а я сегодня щедр, поэтому поднимем ставку еще выше. Как тебе такое? Если американский Укат поистине обладает всеми полномочиями над Пятом, я также передам вам всю материальную базу японского Укат». «Всю материальную базу?» Роджер поднял взгляд и увидел Саяму. Синдзя глядела на него с несусветным потрясением. «В чем дело, Роджер-кун? Мне не особо по нраву стоять под пристальным взглядом мужчин». Саяма поднял правую руку так, что от его локтя раздался шорох, и спрятал лицо за ладонью. «Ох, прошу прощения. Я забыл, что Америка — это страна, которая уважает свободу и всяческие предпочтения. Было грубо с моей стороны говорить о твоих предпочтениях. Однако я уже посвятил себя Синдзя-кун, поэтому отступись». Роджер отвел взгляд и со всей силы постарался не придавать значения всему, что наговорил парень. Саяма демонстративно взмахнул рукой вниз, посылая к столу ветер. Но не опускал взор к конверту, когда поток воздуха его достиг. И поэтому Роджер продолжил его игнорировать, приложив ладонь ко лбу и размышляя о том, что поставить. Но... «Ох, погоди, Роджер-кун! Похоже, я проявил недостаточно японского гостеприимства. А еще мне кажется, что я сказал недостаточно, так что позволь мне поднять ставку даже выше. Если вся власть над пятым гиром находится в руках американского УКАТ, я также передам вам права на все разработки японского УКАТ». «Стой!» – непроизвольно бросил Роджер. «Это странно. Откуда исходила безумная самоуверенность парня?» Роджер знал, что его победа обеспечена, а раз так, имел доказательство, что уверенность парня не что иное, как блеф. Однако такой уровень самоуверенности переходил всякие границы. Размышляя об этом, он услышал голос. С такой же невозмутимостью Саяма постучал пальцем по столу, словно от волнения. «Роджер-кун, одна вещь. Всего лишь одна вещь. Ты можешь ответить на небольшой вопрос?» «Какой?» «Сущая мелочь, Роджер-кун!» Саяма выдал твердый удар по столу. «Скажем, письмо в этом конверте настоящее. Но мы предъявили правду, которая полностью все опровергает, или обладаем способом замены содержимого конверта. Что ты скажешь тогда?» «Это не...» Он запнулся перед тем, как сказать «возможно». Портативный диктофон Саямы исчез со стола. Нет, не исчез. Его спрятали. «Свет вокруг диктофона искажается небольшим оптическим камуфляжем, Роджер-кун. Драконы пятого гира используют оптический стелс, и Мияка-кун создала портативную версию в качестве примера для всех и чтобы помочь его побороть. А раз так, просто смотри». В какой-то момент рядом с конвертом появилось небольшое существо. Это Баку. Его лапки развалились, словно во сне, но предположительно он совсем недавно находился у Саямы на голове. Прикрывая лицо, я поместил его себе в рукав и переместил туда, когда опустил руку. Я установил оптический стелс философского камня на диктофон, когда щелкнул по столу следом. Теперь, что произошло с содержимым конверта? Роджер знал, что подразумевает Саяма. Он говорил, что мог поменять содержимое в любое время. Но это невозможно. Даже с философским камнем невидимости... И пускай он даже ловко переместил Баку незаметно от Роджера. Попытаясь Саяма подделать документ, Роджер бы заметил. Чтобы себя успокоить, мужчина испустил вздох и поправил очки на переносице. «Если ты заменил содержимое конверта, этот факт останется в записи. Тогда позволь мне сказать. Я клянусь богом свободы и справедливости, что не менял содержимое конверта». «Вот как?» С этой мыслью Роджер глянул на конверт, а затем на Саяму. Парень делал все, что мог, чтобы повернуть ситуацию на свою сторону. Но в то же время, чтобы изменить содержимое конверта, ему бы пришлось к нему притронуться. Глаза Роджера сообщали ему, что этого не было, и он пришел к выводу, что не о чем беспокоиться. Но затем... «Ой!» По какой-то причине Саяма опрокинулся на стол, и это явно произошло специально. От того, как Саяма вытянул руки над столом, Роджер почувствовал опасность. «Не двигайся!» Вслед за возгласом Роджера помощь пришла с неожиданной стороны. От Сиензи. «Погоди, Саяма-кун, ты в порядке?» Она лихорадочно поддержала его сбоку, останавливая падение. Парень остановился и поднялся, прежде чем упасть на стол, и поблагодарил ее. «Спасибо. Похоже, мое переутомление дает о себе знать». «Наглая ложь», — подумал Роджер, вздыхая и опуская взгляд. Но затем заметил на столе кое-что новое. Клочок бумаги. На сложном листке виднелся напечатанный текст. Но при этом Роджер не мог его прочесть, потому что на него наложили концепт ограничения информации. Это концепт первого гира, используемый в наши дни повсеместно в УКАТ. В этот момент Роджер вспомнил, что первый гир присоединился к врагу. Они обладают концептами письма гораздо совершеннее тех, что нам когда-либо приходилось видеть. Глядя на выпавший документ, Саяма произнес: «Ох, надо же! Я обронил важный документ из моего кармана! Какая неосмотрительность с моей стороны! В конце концов, если этот документ написан с использованием концептов письма первого гира, Он может оказать воздействие на другое письмо. Если его письмо заменит любые другие документы, на которые ему случится упасть, произойдет непоправимое. Слова парня вызвали в сердце Роджера дрожь. Он может переписать текст внутри конверта, используя концепт? Невозможно, не переживай. Заверил он себя. Я никогда не слышал о подобном концепте. Но в то же время... Японский Укат расположил к себе первый гир, который стоял в центре концептов письма. «Роджер Кун, почему ты вдруг затих? Ты устал? Могу себе представить. Как-никак от твоего решения зависит будущее полковника Ода и всего американского Укат», — сказал Саяма. «Ты не можешь позволить себе неосторожное допущение или поспешное решение, основанное на невежественной боязни причинить вред американскому Укат. С некоторыми вещами простых заверений о своем незнании будет недостаточно. Вести переговоры не так-то просто». Парень полагался на давление. Роджер понимал и то, что у него нет никакого способа узнать, применялся ли концепт письма первого гира или нет. Поэтому частично, чтобы отмахнуться от давления, он подобрал нечитаемый документ, упавший на стол. И он сделал это прежде, чем Саяма мог сам к нему потянуться. Вытянув документ, Роджер слегка всколыхнул воздух. Но Саяма не стал его сразу забирать. Он сделал это лишь после того, как немного выждал и кивнул. «Благодарю за то, что подобрал его вместо меня. Не стоит благодарностей. Это мы заготовили стол в конце концов». Саяма снова кивнул, открыл документ, прочел и приоткрыл уста. «Вы только посмотрите! Тут говорится, что вся власть над пятым гиром будет оставлена американскому Укат!» Его слова усилили тишину по округе. Гадая, что же произошло, все выпрямились и звучно заготовили оружие, но Саяма громко продолжил. «Шутка!» Его конечное заявление заставило всех тут же обомлеть. Они расслабились и сели, но затем сосредоточились на переговорах даже сильнее. В центре всеобщего внимания Саяма окинул взглядом белое здание и взлетно-посадочную полосу, после чего пожал плечами. «Судя по всему, вам всем следует поработать над чувством юмора». Рядом с ним Синди заглянула на листок в его руке и нахмурилась. «Это не из конверта, да?» «Ну-ну, Синди-кун, я ничего не менял. Я бы ни за что не стал отвлекать всеобщее внимание, делая вид, что спотыкаюсь, и затем позволить Баку концептуально поменять только текст», — сказал он. «Даже так? Баку весьма ко мне привязан. Гляди!» Он поднял правую руку так, чтобы Баку мог увидеть, и зверек скопировал его движение. Саяма затем сделал кое-что другое. Двинулся, словно заваливаясь на стол. Баку повторил его движение, падая к открытому конверту перед собой. «Животное движется, чтобы вытащить содержимое передними лапками!» Затем Саяма невозмутимо прокомментировал. «Если Баку дать философский камень для сокрытия движений, из него бы получился высококлассный шпион!» «Не может быть!» — подумал Роджер, глядя на Баку. Зверек ощутил его взгляд и отвернулся. Затем Роджер увидел на шее Баку медальон философского камня. «Что это за концепт? Ему идет, правда? Это просто украшение для питомца, Роджер Кун. Предоставлять ему философский камень со шпионским концептом просто немыслимо. И позволь мне сказать тебе три вещи, Роджер Кун. И что же это будет? Прежде всего...» Саяма поднял указательный палец, и Баку скопировал его действие. «Безусловно, ты не сомневаешься во мне после того, как я неоднократно заявлял, что ничего не делал. И... второе... давай поднимем ставку еще выше, Роджер Кун. Если вся полнота власти принадлежит американскому Укат, японский Укат здесь в Окутаме и все прочие отделения в Японии окажут поддержку действиям американского без какой-либо оплаты. А также... третье. Судя по всему, ты испытываешь трудности в нахождении хорошей идеи для поднятия ставки с твоего конца. Я почти что бог, так что могу поднимать ставку одну за другой, но с твоим уровнем полномочий ты, похоже, не в состоянии найти ответ. Чтобы помочь тебе, я запрошу ставку, которую ты наверняка сможешь предоставить». «И что же это?» «Очень просто. Исходя из твоего возраста, уровня владения японским языком и факта, что тебя послали сюда, я могу сделать кое-какие предположения. Поэтому, если этот конверт не наделяет американский УКАД полномочиями мистера Сандерсона... Саяма повернул свой пронзительный взгляд на Роджера. «Расскажи мне все, что знаешь о пустом периоде УКАД».